Скотный двор. Свиньи. На другой день мне бабушка давала вареную курицу, и я пил бульон из курицы и ел сухари. Это в нашей комнате мы ели. Бабушка ела помидоры и ела хлеб с маслом и пила чай с вареньем. К нам пришел Матвей Иванович и сказал: «Идемте смотреть поросят». А бабушка сказала, что она никуда не пойдет, потому что вчера очень устала и будет теперь отдыхать, а завтра мы поедем. Матвей Иванович сказал: «А я Алешку обещался сводить». Бабушка сказала: «Пускай идет, только ничего ему не давайте есть, я сама ему дам». Матвей Иванович взял меня за руку и сказал: «Ну, хоть просить будешь, все равно не дам». И мы с ним пошли. Мы не очень далеко пошли и пришли на другой двор. Я сразу услышал, как свиньи храпят. Это они хрюкают, а выходит, будто они носом дергают, и у них насморк. А поросята визжат очень тоненьким голосом: «Вил-вил-вил!» А свиньи хрюкают: «Хры-хры-хры!» Они хрюкали, а я ни одной не видел. Я потому не видел, что они за заборчиком. У каждой свиньи есть маленький дворик и дверь, а дверь идет прямо в сарай. Свинья там живет, в сарае, а гулять выходит во дворик. Только она из дворика никуда уйти не может, потому что кругом заборчик, а рядом опять дворик и тоже дверь в сарай. Там другая свинья живет. И таких двориков очень много, потому что много свиней. Матвей Иванович поднял меня, поставил на заборчик и держал, чтобы я стоял. А там была свинья, очень большая, и у ней были маленькие поросятки. Свинья лежала, а поросятки ей сосали живот. Они оттуда молоко высасывали. Поросятки очень чавкали и мордочками не давали, дрались, кому сосать. Они были очень розовые и совсем маленькие, как игрушечные. Матвей Иванович сказал, что они как вырастут, так такие будут, как эта свинья. Только он сказал не свинья, а сказал леха. Я хотел, чтобы туда пойти и погладить поросяток. А Матвей Иванович сказал, что если я туда пойду, так меня эта свинья укусит и даже может совсем заесть, потому что она может кусаться совсем как собака. И одного мальчика, уже большого, свиньи так покусали, что его потом доктор лечил. Я сказал Матвею Ивановичу, чтоб он меня снял с заборчика. А он сказал, что мы сейчас другую пойдем смотреть. И мы пошли к другому заборчику. Там лежала очень розовая свинья и очень длинная. Она совсем круглая, как колбаса. И у ней очень маленькие ножки. Матвей Иванович как крикнет: «Эй, леха, леха!» Она хотела встать, а не могла, потому что она очень толстая. Она только на передние ножки встала, а потом опять упала. Матвей Иванович сказал, что этой свинье еду приносят и ставят под самый рот. Поросята. Потом я увидал, за одним заборчиком были поросятки. Их там очень много было. Они были с маленькую собачку ростом. И они все побежали к нам. Они думали, что мы им будем есть давать. Они друг на друга вскакивали, чтоб скорее к нам прибежать, и очень визжали, так громко визжали, что я не слыхал, что мне Матвей Иванович говорил. А Матвей Иванович говорил, что мы им сейчас арбузных корок дадим. И мы пошли за арбузными корками. И Матвей Иванович кричал: «Адарка!» А это тетя такая, ее зовут Адарка. Она сказала, что поросятам сейчас есть не надо давать, а что немножко, ничего, и дала нам корок, и тоже с нами пошла. Мне дали, чтоб я бросал. Я стал бросать корки, а поросята начали хватать и стали драться, и стали убегать с коркой, чтоб другие не отняли, а другие все равно отнимали. Я потом стал очень скоро кидать. Они так забегали, что все перепуталось, и мы все смеялись. А потом поросята прибежали опять к нам, хотели ко мне на заборчик лезть, только не могли. И я их не боялся, потому что они маленькие и очень веселые. А Дарка сказала, что она их моет и водой поливает, и тогда еще смешнее. Как я на козле катался! Я сказал, что хочу скорей большого козла посмотреть. А Дарка сказала: «Ой, свин!» Это значит «вот он!» И рукой назад показала. Я оглянулся и испугался, потому что этот козел очень большой и очень лохматый, и у него большущие рога, и он прямо здесь стоял, около нас. Он был выше меня, а если голову поднимет, так он рогами может Матвею Ивановичу прямо до лица достать. Я ухватился за Матвея Ивановича, потому что не знал, чего этот козел хочет. А вдруг он меня забодать хочет, потому что я пришел, а он меня не знает. А у тети Адарки осталась еще одна корочка арбузная. Она ему протянула, и он стал есть. У него зубы очень острые, и он как будто стрижет, потому что ровненько обкусывает. Я от этого еще больше бояться стал, что у него такие зубы острые. А Матвей Иванович увидал, что я боюсь, и сказал: «Ты что боишься? А давай я тебя на него посажу». Я хотел сказать, что не надо, а он уж взял меня под мышки и посадил меня на козла, прямо на спину. Козел сразу пошел и даже немножко побежал. А Матвей Иванович рядом тоже бежал и меня держал. Мне очень страшно было ехать на козле. А все-таки я ездил. А потом козел еще скорее побежал. И Матвей Иванович меня поднял и снял. И сказал: «Что, хорошо?» Я немножко засмеялся и сказал, что «хорошо».